так сказать, учет позиции сторон, почему данная цена оказалась настолько заниженной или почему был введен тот или другой налог. Добровольное ограничение экспорта. Добровольное в кавычках. Почему? Потому что предполагается, что страна, вводящая добровольное ограничение экспорта, в результате переговоров со своим контрагентом, с другой страной, понимает, что если она сама добровольно не ограничит свой экспорт, то против нее будут введены различные ограничительные меры в виде квот или лицензий, или даже компенсационных пошлин. Добровольное ограничение экспорта обычно вводится тогда, когда у страны-импортера отрицательное сальдо торгового баланса с данной страной, то есть достаточно сильные импортные потоки. Такое добровольное ограничение экспорта существует у России с многими странами Западной Европы по экспорту как раз металлов, у Японии, США по экспорту японской годовой продукции на территорию США. В этом же ряду количественных ограничений стоят и компенсационные сборы, поскольку они тем выше, чем больше доказано какие-то стимулирующие экспорт меры, которые введены были раньше импортерами. Именно поэтому их, так сказать, цена их товара более дешевая. Существуют различные способы распределения лицензий. Прежде всего, это аукцион на конкурсной основе. Второй вариант – система явных предпочтений. Третий вариант – конкуренция на национальной основе. Аукцион на конкурсной основе – наиболее предпочтительный вариант, потому что в данном случае те, кто пытается получить лицензию на экспорт или на импорт, они конкурируют в рамках предложения по покупке лицензий. И, соответственно, государство выигрывает от продажи такого лицензионного соглашения. Если у нас действует система явных предпочтений, то обычно она применяется правительством в том случае, если это уже постоянные контрагенты, и фирмы зарекомендовали себя с хорошей стороны, и, соответственно, конкурса здесь не происходит, и приглашение или как бы распределение лицензий проводится непосредственно чиновниками. Конкуренция на неценовой основе тоже существенная форма распределения лицензий, поскольку предполагается, что основным параметром победы в этом конкурсе являются какие-то неценовые характеристики продукции. Теперь рассмотрим виды поддержки экспорта. Прежде всего, это прямое стимулирование экспорта. Предполагается, что государство часть бюджета распределяет, например, сельскохозяйственным производителям. И более того, например, в Евросоюзе некоторые налоги на импорт после их сборов по целевым программам перераспределяются как раз производителям сельскохозяйственной продукции. Экспортные субсидии на сельскохозяйственную продукцию, опять-таки, достаточно сложно отследить, поскольку мотивировка данных субсидий связана с тем, что поддерживается внутренняя национальная экономика и, соответственно, внутренние, так сказать, отрасли, например, там, сельское хозяйство или какая-то отрасль машиностроения. Косвенное стимулирование экспорта, прежде всего, оно связано с различными финансовыми видами поддержки. Ну, например, льготное кредитование экспорта. Льгота предоставляется как по срокам, так и по ставкам кредитам и по источникам средств. Финансовая помощь развивающимся странам. Это форма, которая используется достаточно активно развитыми странами. Предполагается, что финансовая помощь, которую окажут этим странам, будет потом потрачена как раз на покупку тех товаров, которые будут экспортироваться из этих развитых стран. Опять-таки, мотивировка такой финансовой помощи связана с социальными вопросами и, так скажем, доказать здесь корыстные интересы экспортеров достаточно сложно. Следующая форма – это государственное страхование. Развито также в наибольшей степени в развитых странах, когда государство в законодательном порядке страхует, гарантирует экспортные фирмы от различных рисков на территории различных стран. Это могут быть и страхование кредитов, различных политических рисков, а не только рисков, связанных, например, с погодными условиями, которые, скорее всего, будут страховаться частными фирмами. Налоговые льготы по внутренним налогам. В данном случае это достаточно сильно скрытая форма поддержки экспорта, поскольку внутренние налоговые льготы могут распространяться достаточно на большое количество видов товарной продукции. И опять-таки доказать, что эти налоговые льготы были направлены именно в поддержку экспортеров, а не развитие национальных отраслей экономики, бывает достаточно сложно. Государственное организационно-информационное содействие. В данном случае предполагается, что государство может субсидировать или финансировать организацию выставок, международных салонов. Безусловно, фирмы, которые предоставляют свои товары и защищают честь страны на этих выставках, получают дополнительную информацию о возможных конкурентах и о возможных, так скажем, новациях, которые вводятся зарубежными фирмами-конкурентами. Международная система экспортного контроля в основном развивалась в годы Холодной войны. И в частности, тот пример, который я вам привожу, это наличие Координационного комитета многостороннего контроля за экспортом, КОКОМ. Этот комитет существовал в рамках стран НАТО. И в рамках этого комитета вырабатывались программы по контролю за вооружением, по контролю за производством атомной энергетики и также по контролю за производством промышленных товаров. Надо сказать, что в современных условиях у каждой страны есть разработанные законы, законодательные акты, которые позволяют и вне рамках КОКОМа осуществлять такой международный контроль. И в частности, возможно, что в условиях интеграции, кооперации между странами зачастую, хотя меры могут быть направлены против какой-то одной определенной страны по каким-то политическим целям, зачастую могут страдать третьи независимые страны. В данном случае пример, который хотелось бы здесь рассмотреть, это производство военного самолета в России. Поставщиками комплектующих и систем для этого самолета являются ряд стран Западной Европы. И тем не менее, в рамках отслеживания передачи военных технологий США запретили ряду фирм западноевропейских стран экспортировать комплектующие для производства такого самолета. Санкции, которые были наложены правительством США на компанию «Сухой» в связи с вопросом о поставке вооружения в Иран, были сняты осенью 2006 года. Но, тем не менее, как я уже говорила, давлению и как бы воздействию подверглись страны-поставщики комплектующих для производства этого самолета, военного самолета DeskJet. Современные особенности экспортного контроля. В чем они заключаются? Прежде всего, в современных условиях произошел переход от контроля над экспортом товаров к контролю над экспортом стратегически важных технологий. Более того, основная ориентация такого контроля переключена на конкурентно-профилактические мероприятия в рамках международных переговоров и международных договоренностей. Усиливается борьба с промышленным шпионажем. Более того, существует дифференциация стран по степени доступа к высоким технологиям. И, безусловно, попасть в такой черный список не представляется, не является хорошим вариантом для тех стран переходной экономики, которые развивают свой экспорт и импорт. Происходит прежде всего контроль, экспортный контроль по отношению к новым товарам и высоким технологиям. Как только эти технологии и товарные продукты становятся более распространенным в международной торговле, то, безусловно, контроль снимается. Теперь вопрос об экономических санкциях. Я уже говорила, что экономические санкции являются формой продолжения политических отношений. Крайним случаем современных политических отношений являются военные действия. И вот до введения военных действий в рамках такой экономической угрозы некоторые страны вводят экономические санкции. Эти санкции имеют наибольший эффект и результативность, если они вводятся всем международным сообществом в рамках соглашения ООН, а не отдельными странами. И тем не менее многие страны прибегают к экономическим санкциям как такой превентивной мере решения политических проблем. В данном случае лидером по введению санкций, безусловно, является Соединенные Штаты Америки, но и Россия в последние 10 лет зачастую прибегает к мере введения экономических санкций. Если классифицировать экономические санкции, то их можно подразделить на торговые эмбарго, точечные санкции и финансовые санкции. В принципе, введение торгового эмбарго предполагает, что экспортные и импортные потоки в эту страну перекрыты, за исключением гуманитарных потоков в рамках гуманитарной помощи медикаментами, пищевыми продуктами. Такой торговый эмбарго имеет отрицательные социально-экономические последствия, постольку, скорее всего, не страдают тот имущий класс или те политические лидеры, против политики которых направлены были эти санкции. Третьей стороной, страдающей в основном от введения торгового эмбарго, является как раз рядовое население страны. И зачастую введение торгового эмбарго имеет отрицательный эффект. В частности, предположим, при введении запрета на экспорт и импорт бриллиантов из регионов Южной Африки, который, так сказать, был организован и направлен против тех воинствующих группировок, которые в это время там развивали военные отношения, последствия этих санкций имели отрицательный эффект в том плане, что как только легальные потоки экспорта и импорта бриллиантов были перекрыты, то развивалась нелегальная торговля, и более того, цены на эти бриллианты возросли. Тем самым прибыль от роста, мирового роста цен получили как раз те группировки, против которых были направлены экономические санкции в виде торгового эмбарго. В современных условиях большее предпочтение получают точечные санкции. Почему? Потому что, во-первых, они направлены на отдельную группу товаров, а более развитая форма точечных санкций – это направление этих ограничений вообще на деятельность отдельных лиц, на их перемещение между странами, въезд, выезд. И в данном случае такие точные санкции поддерживаются финансовыми санкциями, когда арестовываются счета тех представителей групп и партий, против которых, против политики которых и были направлены экономические санкции. Теперь несколько слов о тарифной политике России. В принципе, процессы либерализации, как я уже говорила, и протекционизма свойственны тарифной политике России на протяжении последних 15-17 лет. И в зависимости от того, какое экономическое состояние претерпевает Россия, в зависимости от этого политика России изменяется либо в пользу большей либерализации, либо в пользу более жесткого протекционизма. Ну, в частности, вехами можно сказать, что в 1993 году такой первой вехой тарифной политики Российской Федерации было введение таможенного кодекса. который в 2002 году претерпел корректировку, и как раз вот эта последняя корректировка была связана с либерализацией отношений, с либерализацией различного вида ограничений. Именно из-за того, что Россия, начиная с 1995 года, достаточно активно подготавливалась к вхождению в ВТО. Проводились многосторонние, двухсторонние переговоры практически со всеми странами ВТО, членами ВТО, и подписывались двусторонние соглашения. В целом, по системе протекционистских мер можно сказать, что адвалорные ставки тарифа на уровне 5% и менее охватывают около 40% всей номенклатуры товарных позиций российского импорта и более 44% объема импорта из стран дальнего зарубежья. В целом, когда та или другая страна наконец-то входит в систему Всемирной торговой организации, рассчитывается средний тариф. Следовательно, на какие-то товарные группы тариф может быть ноль по импорту, и это обычно сырьевые группы, а на какой-то достаточно высокий, например, 15%. В среднем означает, что уровень средней протекционистской защиты будет на уровне 7%. Соответственно, страны учитывают весь пакет соглашений и все виды товаров и всю тарифную сетку, и рассчитывается вот такой вот усредненный уровень протекционистской защиты. Тенденция современной тарифной политики России связана с тем, что, во-первых, разрабатывались достаточно долгое время документы и законодательные акты, которые бы не противоречили нормам Всемирной торговой организации. И в частности, такой принцип ВТО, как режим наибольшего благоприятствования, который означает, что тарифные и прочие ограничения между двумя странами, которые подписали такой режим наибольшего благоприятствования, вот эти тарифные ограничения, они не хуже, чем по отношению к третьим странам. И тем самым в рамках данных соглашений Россия подписывает договора, опять повторюсь, со 150 странами, членами ВТО, снижает в целом уровень протекционистской защиты. Каковы факторы ослабления функций российских тарифов? Ну, в данном случае это связано с тем, что российская рыночная экономика еще достаточно молода. В российской действительности бурно развиваются и до сих пор распространяются серые схемы ввезения иностранных товаров. Что касается, прежде всего, товаров промышленного назначения, товаров длительного пользования, высокотехнологичных товаров, которые и импортируются из